«Заинька, а можно я с тобой поеду?» Виола смотрела на меня так робко, словно я был строгим папашей, а она провинившейся школьницей. Я 4 года никуда не ездила, поднакопила кое-чего. Почему именно перед женщинами так приятно щегольнуть широтой души? Я протрещал пружинищей пачечкой евриков, я угощаю. Русский офицер с женщин денег не берет. Я хотел добавить, как сказал гусар, переночевав у проститутки, но вовремя вспомнил завет Козьмы Пруткова: «Не шути с женщиной, твои шутки глупы и неприличны». В общем, собирайся, нужно ехать в ближайшие дни. Она совершенно по-детски захлопала своими крошечными ладошками, припухшие глаза вспыхнули радостью и тут же приняли строгое выражение заботливой мамаши: «Спрячь, заинька, потеряешь. Скажи, ведь то, что мы встретились, это же чудо. Почему вы, ученые, не верите в чудеса?» «Потому что мы перестаем считать их чудесами, как только они случаются». В нашем гнездышке, невзирая на теплые дни, продолжали топить, и моя раскрасневшаяся помпушечка вся была в испарине, но это лишь усиливало мою нежность, ведь испарина — это жизнь, а жизнь такая хрупкая. Чтобы оторваться от хвоста, если таковой за нами увяжется, а еще больше забавы ради, мы двинули в Турцию через Балканы, намереваясь там сделать несколько заячьих скидок, внезапных прыжков в сторону. Будапешт, как и прежде, был красив до чрезмерности, но все-все-все отзывалось болью. И на этот дворец мы смотрели вместе с Иркой, и на этот собор тоже. Одно было в Нове — деньги, и апартаменты мы сняли с маленькой Венеции в упор за окном, и ужинать отправились в шикарный ресторан. Фуагра в вишневом соусе все-таки была отменно хороша, хоть я и опасался назвать ее Виагрой, а меж столиками еще и прогуливался скрипач, косивший под листа, не под моего же ночного спутника. Когда ему подавали, он исполнял гимн той страны, откуда, по его мнению, происходил даритель. Оказалось, американский гимн начинается как «Хасбулат удалой». Видимо, я наградил скрипача так щедро, что он потрясенно спросил: «Русские?» А когда я неохотно кивнул, бог его знает, какое эхо мы по себе оставили. Дураков ведь нет помнить, что творили сами. Он заиграл и даже запел песенку крокодила Гена «Я играю на гармошке». А Белград, не знаю, кто придал слову «Белград» больше звона, фарцовщики и проститутки, превратившие гостиницу «Белград» в гнездо роскошного порока, или власти, приравнявшие Югославию к недосягаемым капстранам, но тамошний вокзал с площадью пришелся бы в пору любому областному центру. Правда, скучнейшее здание по соседству было украшено аршинными буквами «БАС». Я было подумал, что это опера, но оказалась автобусная станция. Хотя более по-нашенски прозвучало бы будущее турецкое «отобус». Масштабная трущобность не с халупами, но с почерневшими многоэтажными домами, правда, впечатляет. Величие упадка можно воспеть. Сербы, остро чувствующие бренность всего земного, свой дом так и называют заранее — «куча». Улица Гаврила Принципа — тоже правильно, славен тот, кто позволил народу прогреметь. В бешеной суматохе прострелить живот беременной жене завтрашнего императора, затем продырявить горло ему самому, чтобы он захлебывался кровью. Софочка, не умирай ради нашего ребенка, потом страшное избиение, отрезанная рука, годы в кандалах, смерть от чехотки в будущем лагере смерти. Стильно, черт возьми. И какое эхо! 30 лет войн, горы тел, курганы пепла. Нет, даже я не хотел бы такого пиара для своего Тадж-Махала. Но соблазн большой, большой. Ничто не звучит громче крови. Одних помыслов о ней хватило, чтобы отель ошарашил роскошью публичного дома эпохи Мопассана. Многосборчатые, налитые малиновым абажуры, гипсовые ню, которые хочется назвать нюшками, всесторонний зеркальный душевой батискаф, космическое изобилие кнопок, из коих ни одна не работает. Правда, моя неизбалованная помпуша всплескивает руками: «Я так еще никогда не жила». Она большой молодец, что не грузит своим беспокойством за рискового сынулю ни меня, ни его, ни себя. Побормочет что-то типа «мамочка, помоги», позвонит на секунду и опять оживает. В постели она посапывает так уютно, что и я незаметно засыпаю. Завтра нам предстоит отрываться от погони в Хорватии. Рокача чемоданными колесиками по пыльному летнему перрону, советское ретро, перешучиваемся, кто из пассажиров-путников сошел бы за нашего преследователя. В песне западных славян не годится ни один, но обыкновенность — лучшая маскировка. Мне слабо верится, что кто-то нас выслеживает, и все-таки ветерок приключений бодрит. Пытаемся разгадывать надписи и объявления: «Излаз», «Полазик», «Миньячница», «Колосик», «Железничка». Понятно, почему тепловоз просто воз, он возит. Но почему вагон кола? От того, что с колесами? «Обовештенья об изменама» — более-менее понятно. Понятно и почему крепкие напитки жестокие. А «дозволение курить», «дозволено пушение» даже открыло нам, что общего между сигаретой и пушкой. Правда, связь между пушкой и помпушкой так и осталась тайной. «Поезд» — тоже эхо запущенных советских электричек, заглушающие всегда бодрящее чувство нездешности, да и немытые окна не позволяют пейзажу расцвести за границей. Зато Загреб оказался солнечным и жарким европейским городом. Но стоило нам миновать конный памятник какому-то бану, как мы очутились в тесном овраге среди старых домишек, от которых наконец-то пахнуло поэзией, не выдохшейся и в двухвагонном поездочке, шустро вилявшем меж кустов, то выныривая над зеленой долиной, то заныривая в ущелье. Дверь в кабину машиниста была открыта, и мы более с недоумением, чем с тревогой, наблюдали, как они с нашим проводником оживленно болтают, сидя боком к движению и лакомясь чипсами из общего пакета. На дорогу никто из них ни разу даже не покосился. Я уж было решил, что вместо них работает какая-то автоматика, но сразу же по прибытии в Анкару мне бросилась в глаза новость в интернете. Сошел с рельсов поезд «Загреб-Сплит». В тот раз, однако, мы прибыли в Сплит без происшествий, в непроглядной жаркой темноте. Только под крышами сияла светлым камнем квадратная венецианская компаниля. Набережная с пальмами и праздничной летней публикой, фланирующей над черной водой, тоже по-ресторанному сияла, но когда мы, рокоча колесиками, свернули вправо на широкую и прямую, как стрела, безлюдную улицу, мощеную полированным мрамором, только тут мы поняли, что такое настоящее блистание сказочной танцевальной залы. Пророкотав по камню темных изломных улочек, мы замерли на площади, вполне венецианской, будь она выточена из того же светлого камня резцом, а не высечена топором. И замерши разом услышали позади топот чьих-то ног. Тут же тоже стихший. Так и пошло. Мы идем, его не слышно из-за нашего рокота и наших шагов, остановимся, преследователь пробежит шага три и тоже затихнет. Я хотел было резко броситься назад, чтобы его застукать, но Виола в меня вцепилась. «Ты что? Он, может, только этого и ждет?» «Ну да, с ятаганом», — хмыкнул я, но нервировать верную спутницу не стал. Наконец мы укрылись в крепостной стене, откуда можно было выглядывать на улицу через бойницу, однако никого так и не высмотрели. Хотя Виола вглядывалась нельзя прилежней. Она, пожалуй, осталась бы и на ночное дежурство, если бы я не соврал, что шаги преследователя... Это было наше собственное эхо, у него бывает такое запаздывание. А почему не отзывался рокоток чемоданов? У него были неподходящие частоты. Нынче вранье без научных терминов не катит. Этому Виола меня учила и сама же клюнула. За дни наших скитаний я проникся к моей пышной подружке еще более теплыми чувствами. Она не только не докучала мне своими тревогами, но и вообще возникала только, когда я в ней нуждался. А когда на меня наваливалась тоска при мысли, какое это было бы счастье, если бы рядом была Ирка, да что рядом, если бы она вообще хоть где-нибудь была, Виола незаметно тушевалась, покуда я сам про нее не вспоминал. И на душе становилось немножко даже горячо от нежности и благодарности. Но не мог же я ей рассказать, отчего мне не оторвать глаз от метровой надписи «Едран» на борту прогулочных суденышек. Ирку когда-то по-детски тешило, что южные славяне называют Адриатическое море Едран морем. Зато в Задре я уже высказал вслух, что тянущиеся вдоль побережья длинные острова похожи на флотилию китов, заросших лесом, а в сказочном Дубровнике, что он представляется мечтой каменного века о будущей Венеции. Роскошные, изысканные формы не выточены резцом, а высечены рубилом. Перед ночлегом в Дубровнике нам пришлось отрываться от невидимого преследователя лабиринтом крутых каменных лесенок. Моя простодушная помпуша, оказывается, прекрасно умела заказывать апартаменты по интернету. Там же она выловила нам до Черногории и водителя вместе с машиной. утративший в каких-то испытаниях множество мелких деталей, но сохранивший пламенный мотор. Если за нами и тянулась слежка, то на бешеных зигзагах каменного карниза, над сверкающей морской синью, мы наверняка от нее оторвались. Юный джигит за рулем тоже бросал на дорогу лишь редкие равнодушные взгляды, а больше либо трепался по мобильнику, либо через плечо пытался поговорить с нами, что Виола тщетно старалась пресечь, тыча указательным пальчиком «вперед, вперед!», как бы грозя ему, но на самом деле, к чести ее, просто нервно, а не истерически. Я же, наоборот, чувствовал себя как на крыльях. Плечи сами собой расправлялись, когда, прижимаясь к стеклу, я прозревал ту высоту, на которую мы были вознесены над сияющим зеленым ковром побережья, оскверненного, увы, скукой курортных строений, чью ординарность не могла скрыть даже высота. В стремительно густеющих сумерках удалось разглядеть, что горные обнажения сложены из громадных глыб, будто из неправильных самодельных кубиков, а в ночном отеле Подгорице европейская ординарность уже порадовала, особенно мою встрепенувшуюся спутницу, она тут же превратилась в хлопотливую хозяюшку и принялась готовить предутренний чай. «Ты ручки помыл?» Ее потянуло еще и на роль заботливой, но бдительной мамочки, которой я принялся старательно подыгрывать. Мы проспали завтрак и сразу же по нарастающей жаре отправились есть молодую ягнятину, печеную на дровах, и пшеничную брашну. Хвала, что не пушите. Выяснилось, что тиквица — это кабачки, что идти право по-черногорски означает идти прямо, а наше русское право здесь называется десно. Цивилизация и тут себя предъявила тупыми коробками, растоптавшими лишь местами еще проглядывающее трогательное захолустье, где каждый хозяин соображал, как бы ему украсить свой черепичный домишко. Цивилизованным же людям соображать не надо. Любую коробку доставят с конвейера. Хижину очень даже можно воспеть, но невозможно воспеть комод. А какие были орлы? Черногорцы, что такое? Бонапарт его просил. Тити-готти, тё такое, произносил один малыш от 2 до 5, приведший мою помпушку в прекрасное расположение духа. Она так потом и восклицала, когда что-нибудь привлекало ее внимание: «Тити-готти, что такое?» Она, как всегда, с точностью до 1 минуты почувствовала, что я хочу побыть один, и отпросилась побродить по магазинам, а я остался в культурном центре, на одной вывеске «Народно-позоришты» — театр, на другой — «Живот и литература». Даже деревья не радовали. Какая радость видеть орла в бетонном курятнике! Но забрел во враг и так сразу дохнуло сырой, царапучей жизнью. Зато Национальный музей оказался областным краеведческим. Так и у нас было бы. Объяви себя, моя родная область, отдельным государством. Местный ПЭТ сделался бы национальным университетом, его декан — президентом Национальной академии, а единственный член Союза писателей — национальным классиком. А я так всю жизнь и просидел бы на паровозной. Народы-малыши могут пробиться в большую жизнь только в могучих империях. Поодиночке они обречены на прозябание в захолустье. Если повезет, комфортным, но все равно убогом в сравнении с роскошными звуками Воиславовича, Черноевича. Так захотелось хоть какой-нибудь шире. Я с тоской огляделся окрест себя и над унылыми крышами Всемирного спального района углядел вершину холма, навостренную к небу темными веретенами кипарисов. Провлачившись по жаре мимо унылых бетонных опор стадиона, я выбрел к скальному обнажению. Сразу стало веселее, когда появилось куда карабкаться по горячим каменным глыбам, задыхаясь от щекочущего смолистого запаха горящего янтаря. Овивающая гору спиралью парковая дорожка среди кипарисов, исполинские ягоды шиповника, оказавшиеся гранатами, мемориал партизану-борцу. Анису вальели слободу выше от живота. Эти комоды, стало быть, оказались выше от живота. Я побрел в гору по жукам и муравьям поперек дорожной спирали и, уже опять немножко задыхаясь, выбрел на каменное лежбище. Выбеленные солнцем и дождями причудливые кости доисторических ящеров. А повыше, среди горечи недавнего пожарища, они превратились в обугленную печеную картошку. И тут до меня дошло, что за мной следят. И довольно давно. Пока я шел по дорожке, меня время от времени то обгоняли, то, наоборот, обдавали горячим ветерком разгоряченные бегуны и бегуньи. Но лишь с пепельного пожарища я заметил, что одна и та же зеленая футболка пробегает то выше, то ниже уже в четвертый, не то пятый раз. А я ведь забрался сюда не по дороге, по скальному обнажению, так что и спускаться по нему не имеет смысла. Они как-то отслеживают меня издали. Сделалось интересно. И я снова поймал себя на незамечаемой сагбенности, когда она сама собой расправилась. Виола, однако, встревожилась не на шутку, а я-то, наоборот, хотел ее позабавить. «Все, Зая, больше я тебя одного никуда не отпущу!» В ее голосе зазвучала четкость. «Машину в отель не вызываем? Может, они этого и ждут? Будем ловить сами!» Она и на вокзале отвергла всех, кто набивался сам. Я хотел было сказать, что скромность нашего по-спортивному бритоголового водителя, он назвался Драгоном, тоже может быть тактикой слежки, но почел за лучшее промолчать. Виола и без того, когда мы уже отъехали километров на 10, вдруг велела поворачивать обратно, забыла паспорт. Заметив, однако, как пристально она вглядывается в заднее окно, я догадался, что она проверяет, не повернет ли кто вслед за нами. И, убедившись, что никто так и не повернул, немедленно отыскала паспорт, даже не заглянув в сумочку. Драгон, немолодой, но бодрящийся, выполнял эти нелепые распоряжения с подчеркнутой готовностью не рассуждать и тем более не осуждать, но делать, что велят. Он говорил по-русски совершенно свободно, с едва-едва заметным акцентом, очень быстро взмыв в сферы высокой политики. «Мы теперь получили независимость, и теперь у нас в стране ничего от нас не зависит». Раньше нас с югославским паспортом пускали в любую европейскую страну, чтобы только оторвать от Советского Союза. А теперь все от нас отгородились, и Россия тоже. А зря. Это Тито со Сталиным ругались. Тито был гроссмейстер, и Сталин гроссмейстер. А теперь гроссмейстер один, Америка. Теперь мы должны собраться вокруг России, иначе все славяне опять будут шестерки. В Сербии вообще запретили военные парады, хотят, чтобы мы были не солдаты, а обслуга. Сквозь бравый тон отчетливо пробивалась горечь, но жаргонные слова «шестерка», «обслуга» он произносил со вкусом, и такое, дескать, знаем. А что ему остается? Должен же человек чем-то гордиться. И Виола тоже не решалась ему напомнить, чтобы он смотрел на дорогу, а не проповедовал через правое плечо. Почему Россию никого не хочет собирать? В университете Кирилла и Мефодия открыли кабинет «Русский мир». Я зашел, все стулья завешаны газетами, как будто ремонт. Я спрашиваю, зачем газеты? Мне говорят, чтобы кто-нибудь не сел, вся обивка сгнила. Это что, теперь такой русский мир? Мы все скукожились. Кто отделился? От кого отделился? Все скукожились. Русское посольство в Скопье как трансформаторная будка, а американское целый Пентагон. На горе, над рекой, весь город видит. У меня мать македонка, а отец серб. Но я все равно всем говорю, у меня национальность югослав. Хотя это только в Советском Союзе звучало. Как хватали наши товары! За сапогами дрались. Я был коммерческий директор строительной компании. Мы строили в Крыму, а теперь водила. Последний из югославов. Панславизм снизу. Его вполне можно было бы воспеть. Человек должен жить с теми, для кого его имя звучит. Но слишком уж меня тянуло сгорбиться, сдвинуть плечи, поникнуть. А это не к лицу строителю Тадж-Махала. Я прекратил ежеминутными покусываниями проверять, болит ли по-прежнему досаждавший мне в последнее время зуб, и поискал за окном чего-нибудь выпрямляющего. Однако зеленая овчина гор, как назло, отодвинулась к горизонту, а в равнину, не то долину, за окном я никак не мог заставить себя вглядеться. Взгляд тоже скукоживался и прятался в себя. Мне редко удавалось вглядеться в то, о чем уже никогда не придется рассказать Ирке. И вслушаться тоже, хотя послушать было что. Последний из югославов не собирался сдаваться. Все, что заработал в России, он вложил в югославские сапоги, чтобы где заработал, там и удвоить свой капитал. Однако на этот раз драка началась уже в таможне, из которой он вышел без сапог. Не беда, не получилось на земле, он обратился к небу, открыл летную школу на пару со знаменитым асом. Но тут к ним прицепилась инспекция по безопасности полетов, придирались к каждой мелочи, покуда партнер Драгона не разбился вместе с самолетом. Ничего, славяне не сдаются. Драгон возглавил стриптиз-группу, все культурно, интим не предлагать, Но на одном корпоративе у бандитского авторитета, здесь Драгон вспомнил о присутствии Виолы и перешел от прошлого к будущему, не получилось на земле, он отправится под землю, на свинцовые рудники Замбии. Английская компания будет платить ему в 4 раза меньше, чем англичанину, но это же только начало. Местность, правда, отравленная, но негры же как-то выдерживают. Значит, выдержат и славяне. Он уже сделал прививки от тифа, от туберкулеза, от малярии. Принимая душ, нужно не только рот, но и глаза держать на замке, чтобы не попала вода. Фрукты нужно есть исключительно вареные, насчет чего прочего и думать забыть. Регион стоит на первом месте по СПИДу. Я слушал и завидовал, мне бы туда, под землю. Только оранжевый отсвет на виолиных щеках сумел, наконец, переключить мое внимание. Оранжевое солнце, вот какие тут, оказывается, закаты на полпути из Черногории в Македонию. Солнце, однако, краснело без оттенка... Чего? Морковки, апельсина? Что ты на меня так смотришь? Наконец заметила моя помпушка и, внезапно смутившись, полезла за зеркальцем. Господи! Что ж ты мне сразу не сказал? Я же делала витаминную маску из морковки с апельсином и забыла умыться, заторопилась. Драгон приветливо и одобрительно, чтобы не сказать льстиво, смеялся. Что ж, ваше дело, де господское. Без пытки унижением до такого смеха тоже не скукожится.